Глава вторая. Полнота и пустота. Слова «полнота» и «пустота» означают также процветание и упадок. В этой главе говорится о том, что полнота, пустота, порядок и хаос в государстве зависят в первую очередь от того, насколько добродетелен и одарен его правитель, и не зависят от воли неба. Царь Вэнь спросил Тайгуна. Вселенная полна государств. Некоторые из них богаты, иные бедны. Какие-то пребывают в порядке, а другие в хаосе. Что тому причина? Не потому ли так выходит, что нравственность правителей не одинакова? Или все дело в том, что перемены и преобразования на небесах создают для этого естественные причины? Тайгун ответил. Если правителю недостает нравственного чувства, то государство в опасности, и население погрузится в смятение. Если нравственное чувство правителя сильно, то государству ничего не угрожает, и население будет послушно. Успех или неуспех государства зависит от правителя, а не от небесных перемен. Царь Вэнь спросил, можно ли узнать больше о мудрецах древности? Тайгун ответил, когда император Яо правил царством, люди называли его достойным правителем. Царь Вэнь спросил, чему можно уподобить его правление? Тайгун ответил, когда Яо был царем Поднебесной, он не украшал себя ни золотом, ни серебром, ни жемчугом, ни яшмой. Он не надевал ни парчевых, ни вышитых одежд, ни изящных уборов. Он не собирал необычных, странных, удивительных и редких вещей. Он не накапливал предметов, служащих для увеселения, и не слушал безнравственной музыки. Он не белил стен своего дворца или прочих зданий, не украшал резьбой ни балок, ни квадратных, ни круглых стропил, ни колонн. Он даже не подстригал тростника, росшего во дворе его дворца. Он носил мантию из оленей шкуры в холода, облачая свое тело в простые одежды. Он питался грубым просом и неочищенным зерном, и ел густой суп из простых овощей. Он не налагал трудовой повинности, нарушающей сезонных работ земледельцев и шелководов. Он ограничивал свои желания и сдерживал свою волю, устраивая дела так, чтобы его вмешательство в них было как можно меньшим. Он оказывал почет тем чиновникам, которые проявляли верность, искренность и укрепляли законность, и платил щедрое жалование тем, кто проявлял собранность, тщание и любовь к народу. Среди народа он любил и уважал тех, кто проявлял сыновние чувства и сострадание. Он утешал и ободрял истощавших свои силы трудом в сельском хозяйстве и шелководстве. Он различал злых и добродетельных. Оказывая добродетельным почет, он содействовал установлению справедливости и учреждал законы, и устанавливал меры, запрещающие зло и неискренность. Если он испытывал к кому-либо ненависть, но этот человек обладал достоинствами, то он все равно награждал его. Если среди тех, кого он любил, оказывался виновный в прегрешении, то он наказывал его. Он заботился о вдовах, вдовцах, сиротах и одиноких стариках, оказывал помощь семьям, пострадавшим от бедствий. Для собственных нужд он выделял исключительно скудное содержание. Аналоги и повинности, которыми он облагал народ, были весьма незначительны. Поэтому все население процветало и было счастливо, и не выглядело страждущим ни от голода, ни от холода. Народ почитал его, как если бы он был солнцем и луной, и был верен ему, как собственным родителям. Царь Вэнь заметил, сколь велик достойный и добродетельный правитель.